Глава 9. «Похоже, мы должны извиниться перед вами, мистер Холман», — сказал Рефорд и, не вставая из-за стола, взглядом предложил Джону сесть. «Новости из школы?» Старший инспектор не ответил. Выражение мрачного беспокойства появилось на его лице. «Угадали!» — наконец проговорил он. Холман устало вздохнул. Было 4 часа утра. Он почти не сомкнул глаз в тесной камере, в которой не было ничего, кроме стула и неудобной кровати. Бэру прервал его беспокойную дрему и, ни слова не говоря, привел к Рефорду. У обоих полицейских был усталый вид. Большую часть ночи они выясняли, все ли благополучно в Солсбери и не было ли там тумана. Вся эта беготня началась из-за пожара в школе Редбрук Хаус. «Объясните толком, в чем дело?» — попросил Холман. — В школе был пожар. Из 37 ребят только один не получил серьезных ожогов. Правда, он был в шоке. Из-за пожара, как предполагалось. Но придя в себя, мальчик стал рассказывать нечто уму непостижимое. Рефорд отвернулся к стене и продолжал. Сначала врачи думали, что это истерика. Но при осмотре тел было обнаружено кое-что любопытное. И к рассказу мальчика стали прислушиваться внимательнее. Тут вмешался Бэру. «Почти все тела были голые. Конечно, одежда сгорела, хотя обычно удается обнаружить ее остатки». «Похоже, кто-то нарочно поджег спортзал», — продолжал Рефорд. «Рядом с одним из трупов валялась канистра из-под бензина. И, кстати, правая рука у этого трупа покалечена. Утверждают, что это заместитель директора, некий Саммерс». У Холмана в глазах потемнело. Ведь он мог предотвратить эту трагедию. «Все говорит о том, что мальчишки издевались друг над другом», — мрачно сообщил Бэру. Рефорд снова повернулся к Джону. «Как мы поняли со слов мальчика, шел обычный урок физкультуры. Вдруг весь класс набросился на учителя и избил его до смерти. А когда вошел Саммерс, мальчики напали на него и тоже избили. Пока не ясно, что было дальше, потому что на этом месте наш единственный свидетель неизменно впадает в истерику. Но, кажется, мальчишки взбесились окончательно. Принялись бить». Здесь Рефорд запнулся. «И насиловать друг друга». «Боже, почему я не обратился к вам раньше?» «Вы не виноваты, мистер Холман. Это случилось рано утром. Откуда вам было знать?» Джон покачал головой. «Да, но я все время чувствовал, что что-то не так. Этот туман не давал мне ни минуты покоя». «А что с тем мальчиком? Он тоже помешался?» «Врачи так не думают. Правда, у него истерика, и неизвестно, как повлияет на него этот кошмар. Но в больнице уверены, что он нормален, и мы согласны с этим». «Почему? Почему вы так думаете?» «Потому что есть одно обстоятельство, подтверждающее ваш рассказ», — заговорил Бэрроу, примостившийся на краю стола. «В день экскурсии мальчик был болен. Из-за простуды ему пришлось остаться в школе. У него было даже освобождение от физкультуры, однако он пришел в спортзал. К счастью, одноклассники его не заметили, но он оказался свидетелем кошмарной сцены». На мгновение в комнате воцарилось молчание. Наконец Джон спросил: «Ну и что теперь?» «Мы полночи искали туман, выясняли, все ли в порядке». Рефорд продемонстрировал несколько наспех нацарапанных донесений, полученных из окрестных полицейских участков. «Множество невероятных происшествий, но это дело обычное. Вся трудность в том, чтобы установить, какие из них имеют отношение к туману». «Так значит, вы мне верите?» «Точнее говоря, у нас нет причин вам не верить, но нужны неоспоримые доказательства». «Неоспоримые доказательства!» — взорвался Джон, но Рефорд жестом заставил его успокоиться. «У нас нет оснований сомневаться. Несколько дней назад совершено умышленное убийство. Человек по имени Эббот зарубил богатого помещика, его жену и 2 служанок, а затем отрубил себе руки. Правда, они в свое время крупно повздорили, но это же не повод, чтобы устраивать резню. В тех же краях один фермер был насмерть затоптан собственными коровами, а викарий во время проповеди вытворял бог знает что. Да плюс еще разные менее значительные происшествия. Мы срочно потребовали дополнительной информации, а тем временем пытаемся обнаружить туман. Но ведь он может быть где угодно. Мы очень скоро отыщем его. А потом? Мы соберем факты. после чего я свяжусь с комиссаром, через которого выйду на министра внутренних дел. А тем временем вся нация будет находиться в опасности. Нет, мистер Холман, я не собираюсь медлить, но мне нужны неоспоримые доказательства. Они у вас уже есть. У меня есть только пара замусоленных бумажек и отчеты, которые еще в пути. Тогда просто расскажите министру обо всем случившемся. Я так и сделаю, но без доказательств он меня и слушать не станет. Вы ждете новых происшествий? Откровенно говоря, да. Холман ушам своим не поверил. От изумления у него даже челюсть отвисла. Но не думайте, что я сижу сложа руки, быстро добавил Рефорд. Я поставил на ноги все наши западные силы. И что же? И приказал им быть начеку, следить, чтобы все было в порядке, и разыскивать туман. Но ведь нужно как-то защитить людей, предупредить их об опасности. В первую очередь мы должны обнаружить туман, мистер Холман, и убедиться, что он действительно опасен. Но ведь вы же сами сказали, что верите мне. Да, но поступить так, как вы просите, я не могу. Начальство должно убедиться, что опасность реально существует, а до тех пор я бессилен что-либо предпринять. Значит, вам нужны новые трупы. Если еще кто-то попал в туман, то через несколько часов воздействие тумана скажется, и тогда у нас будут неопровержимые доказательства. Сейчас мы все равно не сможем спасти пострадавших. Но вы можете запереть их для их же пользы. Не будьте ребенком, мистер Холман. Как мы это сделаем? Прикажем всем, кто попал в туман, немедленно обратиться в ближайший полицейский участок? В лучшем случае нас поднимут на смех. В худшем — страну охватит паника. Согласитесь, что нам это ни к чему. А если все-таки туман здесь ни при чем, и все эти происшествия ничего общего друг с другом не имеют, что тогда, мистер Холман? Кто возьмет на себя ответственность? Уж не вы ли? Джон вскочил со своего места и изо всех сил ударил кулаком по столу. Но вы должны что-то предпринять. Я же вам объяснил, что делаю все возможное, — разозлился Рефорд. А теперь сядьте и постарайтесь быть разумнее, — добавил он более мягко и продолжал. Сами подумайте, мистер Холман, о тумане мы знаем лишь по вашим рассказам. А вас не сердитесь за откровенность, только что выписали из больницы после буйного помешательства. Подождите и дайте мне собрать факты, прежде чем действовать решительно. Я и так многим рискую, поставив на ноги весь Запад. Вы не представляете, какой шум поднимет начальство завтра, а точнее сегодня утром, когда узнает об этом. Будьте же терпеливы. А что мне еще остается, верно? Холман оперся локтями о колени, сцепил пальцы и сказал, что согласен ждать. «А сейчас я еду в больницу», — добавил он. «Мне нужно видеть Кейси». «Конечно», — добродушно улыбнулся Рефорд. «Но, по-моему, вам лучше остаться здесь». «Черта с два!» — взорвался Джон. «Вы мне понадобитесь. Если позволите, я попрошу инспектора Бэрроу позвонить в больницу и узнать, как себя чувствует мисс Симмонс. Вас все равно не пустят к ней так рано». Рефорд кивнул молодому детективу, который тут же пошел звонить. «Надеюсь, вы понимаете наше положение?» — мягко спросил у Холмана старший инспектор. «Ничего не понимаю». Через несколько минут вернулся встревоженный Бэрроу. Не обращая внимания на Холмана, он подошел к Рефорду и что-то прошептал ему на ухо. «Ради бога, в чем дело?» — забеспокоился Джон. «Все в порядке», — поспешил объяснить Рефорд. «Бэрроу позвонил в больницу, и там ему сообщили, что несколько часов назад за мисс Симмонс приехал отец и забрал ее домой». Холман тупо уставился на инспектора. Рефорд смутился. «Мне очень жаль», — начал оправдываться он, — «но, кажется, у них не было выхода. Девушка совершенно здорова, если не считать некоторой заторможенности. Врачи пытались возражать, но отец все-таки увез ее. Они хотели продержать девушку под наблюдением еще какое-то время, но, к сожалению, ничего не смогли поделать». Синий-зеленый ровер, минуя тихие улочки, приближался к Хайгату. Пассажиры угрюмо молчали. Холман невидящим взглядом смотрел в окно. Он с ума сходил от беспокойства за Кейси. Под ложечкой неприятно сосало. Что с Кейси? Неужели она все еще под влиянием тумана? Рядом с Джоном сидел Бэрроу, Случай с Холманом не давал ему покоя. Любопытство и недоверие терзали инспектора. «Конечно, парень слишком горяч», — думал Берроу, «но он абсолютно нормален, а его неправдоподобная история не лишена трезвой логики». Затем инспектор решил по возможности держаться в тени, ибо чувствовал, что начинает верить этим бредням, несмотря на всю их нелепость. «Пусть Трефорд сам разбирается, на то он и начальство». «Хитрое бестие этот старший инспектор, хоть и любит посентиментальничать». Но на сей раз Рефорд сильно просчитался, поверив всей этой галиматье. Разумеется, взбучки ему не миновать, хотя все не так страшно, как он расписал Холману. Рефорд поставил на ноги всю местную полицию лишь для того, чтобы не упустить из виду капризы погоды, а особенно туман. Он попросил приятеля сообщать обо всех странностях, случившихся в Сомерсетшире, Уилтшире, Дорсете или Хэмпшире. Неофициально, понятное дело. Рефорду придется как-то объяснять свои действия, иначе он рискует репутацией. Единственное его спасение в том, что Холман не врет. Тогда все признают, что старший инспектор действовал разумно и в соответствии со сложившейся ситуацией. Берроу посмотрел на часы. 6:10. Боже, как он устал! Правда, ему удалось вздремнуть часок-другой в свободной предварилке. Но что толку? И все из-за кого? Да из-за этого козла! Хотя, конечно, в школе творились жуткие вещи. Но, может быть... Нет, его так просто не поймаешь! Голос Холмана вывел инспектора из оцепенения. «Поднимайтесь на холм», — говорил Джон шоферу. «Потом сверните влево. Дальше будет проселочная дорога. Я скажу, где остановиться». Машина медленно поползла по Хаггет-Хилл. Плавно струящийся свет фар придавал улице унылый вид. Затем автомобиль свернул к Хэмпстеду. Джон внимательно следил за дорогой. Они снова свернули. Напряжение Холмана возрастало. Мысль о тумане не давала ему покоя. Но вскоре все выяснится. Увидев нужный дом, Холман остановил машину. «Приехали!» — сказал он, похлопав шофера по плечу. Просторный дом Симмонсов стоял почти у дороги. К нему прилегал крошечный садик, а за домом раскинулся настоящий парк. Отец Кейси был состоятельным человеком, заместителем председателя крупного финансового треста, занимавшегося в основном недвижимостью. Джон и Симмонс недолюбливали друг друга. Причиной тому была Кейси. Холмана удивляла враждебность старика. Конечно, кроме дочери у него никого нет, но было что-то неестественное в его чрезмерной привязанности, совсем не похожей на родительскую. Холман попробовал поговорить об этом с Кейси, но она считала такие взаимоотношения в порядке вещей и была рассержена домыслами Джона. В конце концов, Холман сдался, подумав, что ослепленный ревностью, он сам сгущает краски. Но Симмонс ясно давал почувствовать, что Джон здесь лишний, а однажды, когда Кейси вышла из комнаты, заявил об этом открытым текстом. Резкий ответ Холмана не способствовал улучшению отношений, и в результате он приходил к Кейси только когда Симмонса не было дома. Глядя на темные окна, Джон бронил глупого старика за то, что тот поторопился увезти дочь из больницы. А если она вздумает покончить с собой? Холман поспешно прогнал эту мрачную мысль. «Они как будто спят», — саркастически заметил Берроу. Холман молча вышел из машины. «Подождите здесь, Том», — приказал инспектор шоферу. Дойдя до дверей, Джон остановился. «Может, не стоит их будить?» — спросил полицейский. «Рискнем, пожалуй», — ответил Холман. Дрожащей рукой он отворил незапертую дверь и, полный дурных предчувствий, вошел в дом.